Это был тот опыт, который позже пригодился ей в немом кино. Американская пресса тех лет сравнивала Назимову с Элеонорой Дузе. Она была незабываема на сцене. Невысокого роста, хрупкая, с мальчишеской фигурой и выразительными сине-фиолетовыми глазами, чудесно контрастировавшими с пышной копной черных вьющихся волос, напоминающих то ли о ее еврейском происхождении, то ли об испанских кровях. Что здесь правда, трудно сказать. На сцене она не чувствовала себя ни еврейкой, ни русской, ни испанкой, ни американкой. Она была попросту талантливейшей актрисой, в репертуаре которой переплелись все национальные акценты. Она вызывала своей блестящей игрой удивление и восхищение. О ней начали говорить, а критики тех лет охарактеризовали ее как новую королеву трагедии. Итак, ее заметили, и сразу же последовало предложение с контрактом, одним из условий которого было обязательное знание языка. Арлинев возвращается в Россию один, а 27-летняя Назимова остается покорять Америку. Она сделала свой выбор, бросив любовника, который многому ее научил, но пьянство и измены которого ей надоели. Ей нечего было терять. Она взяла от него все, что он мог ей дать, решительно порвав последнюю ниточку, связывавшую ее с Россией. Проявился ее твердый и решительный характер. Будущее ее не пугало. Подписав свой первый в Америке контракт, она начинает изучать английский. Способная и с хорошим музыкальным слухом, она довольно быстро усвоила мелодику нового языка. Параллельно на репетициях своим партнером по сцене она преподносит основные понятия о театре Станиславского, о котором в Америке еще никто не слышал. Она вводит совершенно новые традиции исполнения, подтягивает актеров к своему уровню, и за несколько лет ей удалось полностью поменять принципы их игры и приучить американскую публику к новому стилю исполнения. Сказались уроки режиссуры, полученные у Станиславского и Арленева. Она работает много и упорно. Хотя нет, работой это нельзя было назвать, это было состояние ее души. 13 ноября 1906 года состоялся еще один дебют Назимовой. Она впервые играла по-английски, выбрав опять же Ибсена. Гедда Габлер. Кстати, история театральной любви между Назимовой и Ибсеном началась намного раньше, еще в Москве, когда она впервые его играла в выпускном спектакле «Маленький эльф». За эту роль дебютантка-выпускница получила золотую медаль, которая, к сожалению, не помогла ей прорваться на столичную сцену. А может, и не к сожалению. Неизвестно, как сложилась бы судьба Назимовой в России. Но любовь к драматургии Ибсена осталась на всю жизнь, и неудивительно, что она вновь возвращается к нему в Америке. Нью-Йорк был покорен, а американская пресса отметила, что эта хрупкая русская превзошла всех нынешних любимцев публики. Под очарование Назимовой попал и еще никому неизвестный Юджин О'Нил, намного позже написавший, что ее игра дала ему изначальную концепцию о современном театре, в котором живет правда. В 1912 году она объявила, что вышла замуж за Чарльза Брайанта, внешне импозантного, но среднего актера. На самом же деле это были фиктивные отношения, устраивавшие обоих. Назимова еще не была разведена, а за Брайантом уже наблюдались гомосексуальные наклонности, особо не приветствовавшиеся в ту эпоху. Личная жизнь по-прежнему не удавалась. Но на сцене она добивалась реванша. Назимова становится любимицей нью-йоркской публики, с успехом варьируя развлекательный репертуар и серьезную драматургию, играя в «Чайке» Чехова и «Гедде Габлер» Ибсена. Она была не просто талантливой актрисой, но и обладала удивительным чутьем на новые тенденции в драматургии, угадывала вкусы публики, была авангардна в выборе репертуара, чувствовала эпоху, что и позволило ей в 1914 году, сразу же после начала Первой мировой войны, остановить свой выбор на очень необычной пьесе под названием «Невесты войны», где она играет главную роль. Сюжет поражает своим символизмом. В некоем вымышленном королевстве начинается война. Четверо братьев уходят воевать, оставив дома мать, сестру и жену старшего из них. Грустные известия не заставили себя ждать. все четверо, как и тысячи других солдат, погибли.